Глава 17. Важная гостья. Странно. Возможно, даже кто-то скажет, что я глупая идиотка, но Эва нравился мне. Хоть мы и были знакомы от силы 2 часа, имею в виду состояние бодрствования, но мужчина не вызывал во мне никаких негативных эмоций. Он даже не был высокомерен, как другие драконы, которых я имела несчастье знать. Добрый взгляд с лукавыми искорками, доброжелательная улыбка, несмотря на всю ту боль, с которой дракону пришлось мириться. Все в Сагае подкупало. Когда он кутал меня в свой длинный плащ, я глаз оторвать от мужчины не могла, запрокинув голову так, чтобы видеть лицо великана. А потом я увидела его дракона, и беспокойство насчет просьбы Эвана вообще куда-то испарилось. Дракон прыгал на 4 лапах, как маленький, хотя его размеры просто... Их даже размерами называть будет неправильно. Это настоящие габаритища. А потом мы летели. И кажется, дракон что-то мурчал, как будто пел. И все время проверял, чтобы я не замерзла. Это совершенно сбивало с толку. Неужели в этом сила долгой жизни? Терзала себя весь полет, украдкой улыбаясь и стараясь не смотреть вниз. Или все дело в нем самом? Эван, если он такой со всеми, то я представить боюсь, сколько у Сагая поклонниц. Мне на такого защитника не стоит даже рот разевать. Ох, сейчас полетаю в розовых облаках, и достаточно. Как только окажемся на месте, займусь оформлением документов, пошлю запрос на вступление в наследство. Пусть Радимир закатает губу. Свое я никому не отдам, даром, что дарканка. Если я есть завещание отца, слюнявит гад по полной. По закону в наследство можно вступать, даже находясь за границей, так что справедливость будет на моей стороне. И вообще, как только личность подтвержу, еще и в дипломатический корпус напишу, заявлю о незаконном похищении и продаже. Псы Архонта, желающие выслужиться перед своим господином, обглодают Радика до костей. Ему никакая Велма не поможет, если она вообще будет в состоянии кому-нибудь помогать. Что касается эпичной речи Сагая, не собираюсь я сесть ему на шею и ножки свесить. Особняк — это хорошо, но мне хватит и обычного дома. Что касается содержания, это вообще ни в какие ворота. Пусть своих любовниц содержит, а я... А мне лучше держаться от него подальше, пока совсем не очаровалась. Уж очень мужик хорош! Когда дракон пошел на снижение, мысли о будущем вылетели из моей головы. Я впервые испугалась, потому что, как ни старайся, а игнорировать высоту, когда дракон сложил крылья и падает вниз, просто нереально. Я вцепилась в лапы ящера, крепко зажмурилась и стиснула челюсти, чтобы не пискнуть и не выдать своего страха. В какой-то момент хватка дракона исчезла. Я охнула, осознав свободное падение, но не успела испугаться. Эван поймал меня и прижал к своей груди, уже человеческой. Сагай крепко стоял на подметенной брусчатке и пристально изучал мое лицо. «Ты как? Первый полет?» «Да, нормально». Пока отвечала, Эван уже дошел до парадного входа невероятного большого белоснежного особняка. «Ничего себе родовое поместье! Неужто?» Я вздрогнула всем телом. По-новому посмотрев на того, кого спасла от смерти. «Неужто ты из ветви Сейш?» «Так, «А как там наследника генерала Мордреда зовут?» На террасу выбежало около пяти Нет, не человек, драконов. Их пристальные удивленные взгляды, обращенные на меня, страшно смущали. «Я бы и сама дошла. Пустите!» «Цыц! Ты вся озябла!» Игнорируя мое трепыхание, Эван приказал подготовить для меня небесные покои, которые, видимо, своим названием были обязаны конкретному цвету. «Дрожишь! Не хватало оставить тебя с температурой!» «Леди Ананта хоть и заботливая женщина, но я не хочу обременять тебя ее вниманием!» Усмехнулся, вспоминая суетную заботу бабули. «Она, если заведется, может залечить!» «Леди Ананта? Это ваша родственница или...» Леди Ананта оказалась двоюродная бабушка Эвана, старейшая из рода и хранительница гнезда. Я таких женщин, обремененных властью, честно говоря, побаивалась, поэтому ничего хорошего от знакомства с леди Анантой не ожидала. Меня внесли в холл и бережно поставили на плитку, искрящуюся чистотой. «Насчет слимов!» Сагай рассыпался в милостях, поражая мое воображение масштабами своей щедрости. Он пообещал мне и лабораторию с террариум для слизней, и библиотеку. Только все это я бестолково пропустила мимо, подняв голову на парадную лестницу. Там, на площадке второго этажа, едва прикоснувшись к белоснежным перилам, стояла невероятной красоты женщина, драконица. Голубой взгляд горел стальным ледяным блеском. Кажется, она была не в духе, но вот мой визави замолчал, посмотрел вверх, и жесткий изгиб губ драконицы надломился. В один миг она растеряла холодное очарование, превратившись в приветливую и добрую красотку. «Идем, Криста, я познакомлю тебя с леди Хассагай и покажу твою комнату. Леди Ананта!» «Она... бабушка? Да ей же от силы 30 дашь! Это сколько же у нее магии в резерве?» По мере нашего приближения, женщина приобрела сетку морщин вокруг рта и глаз, но своего благородного шарма не потеряла. «Эван, негодник, где ты был?» Степенно воскликнула драконица, если это вообще возможно. «Твои побратимы, все маквизоры, мне оборвали. Где тебя носило?» Леди-старейшина скосила на меня глаза и едва заметно нахмурилась. «Опять загулял?» «Ба!» — фыркнул Сагай, точно мальчишка. «Сколько ему вообще лет? И сколько его бабули?» «Не загулял. Непредвиденные обстоятельства. Ты же знаешь, как сложно вести переговоры на трезвую голову. Губернатором быть не так-то просто». «Губернатором? Значит, я права. Он наследник наместника провинции Негреша. Ох, вот это я обзавелась широкой спиной. Но почему он врет? Почему притворяется перед старейшиной? Изображает какого-то повесу, хотя там, на опушке, был весьма лютым капитаном. Куда я встряла? Ох, хоть бы не из огня, да в полымя!» «Леди Ананта, позвольте представить вам мою хорошую приятельницу, Кристу». Эван замялся. «Ну да, я же не представлялась ему своим полным именем. По сути, мы вообще друг о друге ничего не знаем. Нас связывает только долг жизни, а Сагая еще и собственная таинственная миссия подгоняет. Криста Хинваль, дочь достопочтенного Ратмана Наидаля, и верховного чиновника Сарисийского государства. Глаза Эвана на какой-то миг забавно округлились. На секунду мне даже показалось, что дракон сейчас присвистнет, но нет. Сагай взял себя в руки и широко улыбнулся. Леди Ананта, надо отметить, не сильно впечатлилась регалиями моего отца, но оно и понятно. Родовой особняк правящего гнезда повидал более знатных личностей, чем один из советников Архонта. Все-таки дипломатические дела. Что ж, хмыкнула драконица, возвышаясь надо мной на добрые 15 сантиметров. Рада приветствовать вас, Криста, в нашем гнезде. Я так понимаю, вы к нам не на один день? Нет, бабуль, Криста поживет у нас, пока я не вернусь. Лола! Драконица щелкнула пальцами, сводя брови к переносице. За ее спиной выросла высокая служанка в миленьком синем платье с белым фарточком. «Покажи нашей гости ее покои, а мы пока с моим внуком побеседуем». Я поняла, что Эвану предстоит конкретный допрос, и была рада, что меня в него не включили. Однако Сагай не собирался идти на поводу старшей гнезда. Быстро поцеловав женщину в щеку, великан отступил и положил на мои плечи свои горячие ладони. «В другой раз, ба! Я спешу! Лола, ты свободна! Я привык сам заботиться о своих гостях! Криста, идем! У меня очень мало времени! Шайте! Быстро надень мне визор! Принеси устройство в небесные покои!» Меня мягко потолкнули на ступени лестницы, сворачивающей на третий этаж архитектурного великолепия. «Давай, давай, кроха!» Еле слышно шепнул над макушкой этот невозможный дракон, поторапливая меня. «Нам надо все успеть, а ты еще не допрошенная ни разу. Побратимы узнают, засмеют!» Я охнула, когда Эван подхватил меня на руки и смазанным движением метнулся вперед. «Кажется, сейчас с меня потребуют историю».